46. В разгар всех этих событий чуть было не вспыхнул мятеж в армии. Преторианские части, распущенные Вителием, смотри примечание 121, и вновь сформированные Веспасианом, смотри примечание 122, требовали, чтобы им вернули их привилегированное положение. Перевод в преторианскую гвардию был обещан многим легионерам, и теперь они настаивали на выполнении данных обещаний. Не приходилось также надеяться, будто удастся без большого кровопролития распустить и тот преторианский корпус, что создал Вителий, а содержание претория, в которое вошли бы все, кто этого добивался, стоило бы немыслимых денег». Примечание 121. Смотри книгу 2, главу 67. Примечание 122. Смотри там же и главу 82. Конец примечаний. Страница 165. Муциан явился в лагерь, и чтобы яснее видеть, кому какое причитается вознаграждение, велел флавианцам построиться с оружием и знаками отличия, оставив между манипулами и когортами совсем небольшое расстояние. Потом привели вителианцев. Все они, и те, что перешли, как я упоминал, на сторону победителей в Бовиллах, смотри примечание 123, и остальные, собранные со всего Рима и его окрестностей, были едва одеты. Примечание 123, смотри главу 2, конец примечания. Муциан приказал им построиться по армиям, бойцам германских легионов отойти в одну сторону, британских в другую, остальным расположиться отдельно от тех и от других. Войдя в лагерь, виталианцы оцепенели, со всех сторон на них глядели выстроенные словно для битвы войска, ощетинившиеся мечами и дротами. Когда их, грязных и полуголых, стали разводить по указанным им местам, они впали в панику. Больше всех испугались солдаты германской армии, решившие, что их хотят отделить от остальных, чтобы затем убить. Они обнимали своих товарищей, бросались им на шею, целовали, как перед смертью, заклинали не покидать их в беде, умоляли не допустить, чтобы разная судьба постигла тех, кто воевал за одно дело. Они обращались с мольбами к Муциану, к принципсу, которого здесь не было, к небу и богам. Наконец Муциан рассеял их ни на чем не основанные страхи, сказав, что все они солдаты одного императора, верные одной присяге. Он не мог поступить по-другому, так как видел, что солдаты-победители тоже кричат, плачут и всячески выражают свое сочувствие побежденным. В тот день на этом все и кончилось. Вскоре, однако, они оправились, и обратившегося к ним через несколько дней с речью Домициана встретили совсем по-иному. Не соглашались принять земельные наделы, которые им предлагали, настаивали на выдаче жалования и продолжении службы. Они только просили, но отказать в этих просьбах было невозможно, и в ряды претория пришлось принять всех». Позже те, кто безупречно отслужил свой срок, получили почетную отставку, многих уволили за провинности, но в разное время и поодиночке. Действуя этим испытанным методом, круговую поруку удалось сломить.